Глава 42. Сквозь сон слышу голос Макара. Говорит приглушенно, но грубо. Немного вздрагиваю. Он меня прижимает крепче к себе, давая понять, что он рядом и защитит. В общем, ты понял. Плачу я не за то, что ты ищешь, а за то, что найдешь. Следом, судя по характерному звуку, разговор прерывается. «Разбудил?» — спрашивает и касается губами моего лба. «Так не бывает, точно вам говорю. Нет, я не поняла, как уснула». «Плакала, плакала и уснула», — произносит Макар, откашлившись. Смущаюсь и заливаюсь краской. «Молодец ты, Ия, умеешь произвести впечатление». «Извини, пожалуйста, я не специально». Произношу ему куда-то в шею, Макар прижимает меня еще крепче к себе. «Все нормально. У тебя телефон звонил пару раз. Ты так сладко спала, будить не стал». «Сын, скорее всего. Долго спала?» «Часа полтора». Стараясь выбраться из кольца его рук, Макар нехотя отпускает. Поднимаясь с дивана, забывая, что я одета порядком условно, Макар ловит мои запястья и тянет на себя, целует грудь и ослабляет хватку. Я же просто сгораю от стыда, наблюдая за его действиями. Мне подобная открытость никогда свойственна не была, даже когда мне было 17 и любовь к Егору была главным хобби моей жизни, особо откровенных вещей я не делала. «Краснеешь, улетно», — говорит Макар и подмигивает. Выглядит он откровенно довольным собой. «Еще бы, не сильно-то я и ломалась. Стоило только увидеть меня в крови перепачканной и после этого захотеть в гости прийти. Ждала его и в то же время не верила. Зачем это может быть надо такому человеку, как Макар? Не хочу даже думать об этом». Плетусь в прихожую, параллельно натягивая платье на плечи. В зеркале замечаю свой вид и резко отворачиваюсь. Странно для моего возраста так сильно смущаться. Телефон звонит снова. Отвечаю мгновенно. «Привет, мой родной. Как отдыхается?» «Мама!» «Какой же он шумный!» Спросонья звонкий голос Егора колоколом в моей голове отдается. «Как я соскучился! Почему ты трубку не берешь? Я звонил! И видео тебе отправили! Ты посмотрела?» Тараторит. «Малыш, я уснула. Сейчас посмотрю». «Аня сказала, ты плохо себя чувствуешь. Опять голова?» По голосу кажется, что мой малолетний сын собрался меня ругать. «Уже лучше. Упала на днях. Представляешь, на электросамокате задели». Усмехаюсь. Егору они очень нравятся. «Хорошо, что ты мне не купила», — резюмирует вполне себе серьезно. «Уже зажило? Когда ты приедешь?» «Егор, я не знаю. Мы же с тобой договаривались, что вы без меня отдохнете». «Ну ты же свободна!» Сын давит интонациями. «Я очень хочу к нему, но внутренне меня тормозят тревожные чувства. Я будто бы знаю, что не стоит ехать туда». Макар. Ия стоит рядом с комодом, прижав телефон плечом к уху. Пальцами водит по лепесткам цветов. Картина меня завораживает. Реально, дар речи теряю. Второй раз за день. Платье прекрасно подчеркивает тонкую талию и узкую спину, которая виднеется в вырезе. Когда касался ее, думал, сдохну от счастья. Слишком долго, слишком сильно хотел этого. Судя по диалогу, сын упрашивает маму приехать. «Скажи ему, что к ночи приедем». Приблизившись, шепчу ей на ухо. Ия поднимает голову, наши взгляды в зеркале встречаются. Еле заметно кивает. Следом обещает сыну приехать, в голове крутится мысль. Она уникальна. Разница между Ией домашней и Ией на работе колоссальна. Сейчас я вижу нежный, хрупкий цветочек. Когда ехал сюда, даже не думал, что она может быть такой. До этого я видел ее только замкнуто отстраненной. К концу их беседы я уже обнимаю ее за талию, прижимая спиной к своей груди. Она откидывает голову, кладет ее мне на плечо и прикрывает глаза. В зеркале, висящем напротив нас, наблюдая за тем, как подрагивают ее ресницы. Этот момент определенно точно будет в моей памяти на всю жизнь. Эмоции, испытываемые, передать нереально. Я просто чувствую, что такая она только для меня и только со мной. «Пойдем что-нибудь приготовлю. Ты не торопишься?» — произносит, приоткрывая глаза. И я пальцами гладит меня по руке, поднимаясь к локтям до места, где край рукава рубашки закатан, и снова спускается вниз к ладоням. «Можем заехать поужинать». В 90 случаях девушки соглашаются, а то еще и попрыгивают от счастья, зная, что мужик за ее эмоции платит. Ия же заверяет, что лучше дома поест. «Давай тогда я к себе закажу. Нам с тобой все равно придется заехать. Вещи я соберу. Заодно перекусим». «Хорошо, я тогда пойду соберусь. Мне быстро. Переоденусь и волосы заколю. Чемодан-то готов?» Ия пытается выпрямиться, а я все держу. «Мне нравится это платье. Будет моим самым любимым». Спускаю рукав немного с плеча и касаюсь губами нежной бархатистой кожи. Ия вздрагивает все сильнее, по мере того, как я поднимаюсь поцелуями по плечу ближе к шее. «Мы так никогда не соберемся», — хохочет. Не помню, когда окружающая действительность была настолько приятной. Даже без секса мне понравилось лежать рядом с ней, трогать, смотреть. Немного погодя, мы поднимаемся на лифте ко мне в квартиру. Ия ведет себя вполне свободно. Ее грани порой поражают. Она не теряется в обществе, что могло бы с легкостью случиться, учитывая ее стеснительность. «Ты снимаешь?» Киваю в ответ, не сводя с Ии глаз. «На последнем». Смотрит на панель лифта. «Интересно посмотреть. Раньше мне думалось, что купить тут квартиру за 150 миллионов может только неадекватный человек». Произносит серьезно, но в глазах черти пляшут, хотя в ее случае это таракашки. С таким же видом она меня посылала. Ия выдерживает паузу и улыбается. «Они неплохо их сдают». «Да, я знаю». Отталкивается от стенки, лифт как раз останавливается. Пока я собираюсь, заказ доставляют. Захожу на кухню, и в который раз она меня удивляет. «Ты где все это нашла?» Ия сукаризной в глазах смотрит в ответ. «Ты хоть раз тут обедал? Могу поспорить, что нет. За те мульоны, что ты им платишь, они столько всего для сервировки накупили, а ты и не видел, не оценил». Качает она головой. «Я как-то заказывал сюда еду, вилки и ножи видел, но не эти». Добавляю, понимая, что реально не в курсе, зачем бы оно мне было надо. «Ма с детства учила нас с папой, что подача еды должна быть красивой, и не только. Обстановка, мебель, да все, вплоть до штор. Папе же было всегда все равно». «Внешности тоже касалось?» Ия немного прищуривается, затем улыбается. «А как же?» Ия смеется. «Девочка всегда должна быть опрятной. Ногти подстрижены, голова вымыта, одежда выглажена, обувь начищена. Продолжать?» «Если хочешь, я бы послушал». «Я с папой жить начала ближе к 7 годам. Он к тому времени жил уже с Ларисой, это Ма. Удивительная женщина была. Тяжело ей со мной пришлось». Глаза Ии грустнеют. «Она глаз цепляла. Ты бы только увидел ее, понял это. Невозможно мимо пройти было и не обратить на нее внимания». «Если ты хоть чем-то на нее походишь, то я в этом уверен». Реально уверен, видя, с какой теплотой Ия вспоминает свою мачеху. «У нее это было врожденное, у меня приобретенное. До знакомства с ней во мне этого...» Ия окидывает взглядом стол. «Не было. У мамы были иные приоритеты». Тянется за столовыми приборами, а я залипаю на ее пальцах. Тонкие, длинные, словно прозрачные. «Ты ходила в музыкальную школу?» «Да, с 3 до 6 лет. Папа настоял, чтобы меня записали. Потом был долгий перерыв и уже не вернулась. Эти пальцы были поломаны», — приподнимает указательный и средний на правой руке. «Поначалу были как деревянные, я даже научилась писать левой рукой,